Уникальный специалист Иван Карлович. Саша курил трубку. Он говорил, что трубка позволяет меньше курить. Может быть, так оно и есть. Во всяком случае, он курил немного. После обеда, после кофе, иногда на прогулке. Хотя какие там прогулки у 30-летнего консультанта по защите инвестиций. Работа с утра до ночи, плюс командировки. Зарубежные тоже, кстати. Трубка, кроме того, придавала дополнительную элегантность. Это нравилось Алине, Сашиной жене. Она даже стала немножко разбираться в трубках, в смысле отличать одно от другой. Однажды Саша, придя с работы и поужинав, уселся в кресло и стал закуривать. — Ага, — сказала Алина, — у тебя новая трубка? — Да, — сказал Саша. — Есть у нас в отделе такой Иван Карлович, я тебе говорил, кажется. Был в Англии, в командировке, привез подарок. — Ему что-то от тебя надо? — спросила Алина. — Не думаю, — сказал Саша. — Так, знак внимания. Потом был новый знак внимания от Ивана Карловича. Миленькая кожаная ключница Лоншам, потом под Новый год галстук фирмы Ланвен. Примерно раз в 2-3 месяца Иван Карлович баловал Сашу каким-нибудь элегантным подарком. Алина начала беспокоиться. Саша был очень красивый, изысканный. Она боялась, что ее соблазняет пожилой гомосексуалист. И она даже устроила Саше скандал. Он пришел домой в 1:30 и сказал, что у него была деловая встреча с коллегами, ужин, поэтому пришлось выключить мобильник. — Иван Карлович тоже был, — сощурился Алина. — Да, разумеется. — Еще раз услышу про этого педика и из дома выгоню, — закричала Алина. — что ты, — всплеснул руками Саша. — Иван Карлович женат? Что ему от тебя надо? — Ну, не знаю, — вздохнул Саша. — Может быть, отеческие чувства, и у него нет детей, и, ну, вообще он уникальный специалист. Мне полезно с ним общаться. Не сердись, родная, и не думай всякую ерунду. Однажды Алина позвонила Сашиной сотруднице, они с ней вместе учились. Саша как раз был в командировке в Германии. Алина пригласила ее завтра кофе попить. Та отказалась. У них в отделе умер один человек, Шульц Иван Карлович, ей поручили отвезти венок на панихиду. «Пойдем вместе», — сказала Алина. Панихида была в больничном морге. Все было скромно и торопливо. Алина поглядела на небогатый гроб, на полтора десятка бедно одетых родственников, и все поняла. Она горько заплакала, положила в гроб 8 алых роз. Все посмотрели на нее, она подошла к вдове и выразила соболезнование. В конце недели Саша вернулся из командировки. Алина помогала ему разбирать чемодан. Там была коробка с майсенской фарфоровой статуэткой. — Ого! — сказала Алина. — Это Ивану Карловичу, — сказал Саша. — Иван Карлович умер, — сказала Алина. — Звонили с работы. — Боже! — сказал Саша. Помолчал, добавил. — Тогда я, пожалуй, сделаю так. Передам этот подарок его вдове. Это будет правильно. — Конечно, правильно, — сказала Алина. — Завтра как раз 9 дней. Я была на похоронах и познакомилась с его семьей. Поедем вместе.